Глава 5. Директивный подход против недирективного метода. Прежде чем перейти к дальнейшему обсуждению терапевтического процесса, имеет смысл рассмотреть некоторые спорные моменты. В частности, и в консультировании, и в психотерапии, как уже отмечалось ранее, консультант не принимает на себя ответственность за управление результатом процесса. Далее, многие слушатели, должно быть, почувствовали, что описанный нами тип консультирования им мало известен, и сразу же возникает вопрос, а сможет ли консультант решать проблемы клиентов описываемым здесь способом? Эти вопросы действительно важны и заслуживают особого внимания. Не стремясь дать какой-то окончательный ответ, выскажем некоторые основные соображения. Директивный подход. Сразу отметим, что концепция консультирования, выдвигаемая в данной работе, ни в коей мере не является единственно возможной. Существует ряд других концепций консультирования и других способов установления терапевтических отношений. Возможно, наиболее общее определение этого процесса можно свести к следующему. Консультант обнаруживает, ставит диагноз и работает с клиентом над решением проблемы при условии, что консультируемый активно и непосредственно участвует в этой процедуре. Терапевт принимает на себя основную ответственность за решение проблемы, и эта ответственность ставится во главу угла всех его усилий. Возможно, иллюстрация такого директивного метода поможет убедить слушателей. Студентка, которая проходит курс навыков обучения в колледже, приходит к консультанту на первую беседу. Консультант приветствует ее, и начинается беседа. Фонограмма. Консультант. Я просмотрел твои документы и разные справки. Студентка. Консультант. И я узнал, что ты из У. Студентка. Консультант. Ты ходила на Рузвельта Хая? Студентка. Да. Консультант. Я обратил внимание на то, что ты решила пройти психологический курс, чтобы лучше учиться. Я ознакомился с перечнем твоих проблем и понял, что тебе довольно трудно приходится. Тебя беспокоят низкие оценки, плохая память и тому подобное. А как ты училась в школе? Студентка, я была просто средней ученицей. Консультант, а какие у тебя были там основные предметы? Студентка, вы имеете в виду, консультант, в средней школе у тебя была общая спецподготовка или коммерческая? Студентка, это был теоретический курс. Я занималась языками, английским и историей. Консультант, что ты любила больше всего? Мы приводим этот отрывок, потому что он иллюстрирует наиболее типичный подход к консультированию, хорошо всем известный. С самого начала консультант тактично принимает на себя полное управление ситуацией. Он дает понять студентке, что уже обладает некоторой информацией, необходимой для руководства процессом. Он выбирает из перечня проблем студентки те, на которые и будет направлено консультирование. Самое главное здесь, что он берет на себя прямое управление процессом беседы. Обязанность студентки – отвечать на заданные вопросы, чтобы консультант смог получить необходимую информацию для установления точного диагноза. К концу первой беседы терапевтические отношения определены более четко. Консультант, мне кажется, что твоя проблема в том, что ты хочешь больше узнать о себе. Мы снова будем проходить все эти тесты, у нас есть все эти проекты и есть план действий. я буду встречаться с тобой каждую неделю в это же время, и у тебя станет складываться более ясная картина. А я тогда помогу тебе проверить это и скажу, все ли идет как надо. Смех. Студентка. Консультант. Следовательно, сейчас мы можем с этим разобраться. Я бы предложил, я бы более или менее проработал этот проект, поскольку ты говоришь, что у тебя трудности с концентрацией внимания. Хорошо, итак, давай проверим и посмотрим, так ли это. Студентка. Консультант. Если причина не в этом, то она может быть в чем-то другом. Хорошо, мы получим некоторое представление путем проверки чтения. Здесь есть проблема. Студентка. Консультант. Теперь, когда у нас есть представление о проблеме, ты могла бы набраться решимости и сказать: «Итак, вот именно то, над чем мне необходимо работать». В этом нет ничего плохого. Но поскольку ты выполняешь работу, тебе нужно решить следующий вопрос. Как усердно я собираюсь работать? И поэтому вот что я предлагаю. Если у тебя проблемы с историей, принеси в следующий раз учебник и свою тетрадь, и тогда я смогу проверить, как обстоит дело, и мы продолжим работать над диагнозом. Студентка. Консультант. Я бы начал с разработки гипотез. Позже, я думаю, ты заметишь, как у нас будет вырисовываться все более и более ясная картина твоей проблемы. Отметим несколько особенностей этой беседы. Консультант определяет проблему, и это выражено в его словах. «Мне кажется, что твоя проблема в том...» Консультант указывает, что берет на себя ответственность за обнаружение источника проблемы и за определение диагноза. «Я скажу тебе, все ли в порядке». Он предлагает, что она должна предпринять для уточнения диагноза и, разумеется, потом дает свои рекомендации по коррекции. Основное внимание в процессе консультирования концентрируется на проблеме, ее причинах, лечении. Единственная ответственность консультируемой – решить, насколько она готова к сотрудничеству. Другими словами, управление процессом полностью сосредоточено в руках консультанта. По поводу приведенного отрывка можно дать ряд комментариев с той точки зрения, которая отстаивается в данной книге. Во-первых, мы не знаем, являются ли проблемы, выделенные консультантом, действительно актуальными для студентки. К сожалению, стоило только консультанту обозначить проблему, студентка, по всей видимости, с готовностью принимает его мнение как определение той сферы, вокруг которой будет сосредоточено консультирование. Еще важнее, что весь процесс, в котором только один консультант осуществляет диагностику, дает рекомендации и проводит лечение, может сделать консультируемого еще более зависимым, еще менее способным решать свои проблемы, связанные с адаптацией. Очевидно, что такой тип консультирования отличается по всем параметрам, за исключением одного, от того, который был описан нами ранее. В ситуации консультирования должно быть обоюдное соглашение по поводу необходимости рапорта и ответственности. Однако, что касается данного подхода, то в ней нет полной свободы для выражения чувств и установок, потому что задаваемый консультантом тон тормозит любые выражения чувств, возникающие вне предписанной области обсуждения. При этом нет четких ограничений по поводу ответственности консультанта, не относительно степени зависимости, которую может демонстрировать клиент. Будучи далеким от преуменьшения роли личного влияния, данный тип консультирования строится по большей части на силе убеждения со стороны консультанта. основные характеристики директивного и недирективного методов. Разница между этим методом консультирования и тем, который был описан в предыдущей главе, не только теоретическая. В упомянутом нами, но не опубликованном исследовании Портера предложен ряд наводящих на размышления данных, касающихся поведения консультантов, использующих директивные и недирективные способы. Число бесед, взятых исследователем для сравнительного анализа, довольно незначительно, но устойчивость результатов весьма впечатляет. Портер просил группу экспертов классифицировать все высказывания консультантов и диалоги, записанные на фонограмму по различным критериям. Бесед было 19. Кроме того, он просил экспертов оценить каждую беседу по уровню директивности. Была следующая инструкция для экспертов. Отметка 2 соответствует той беседе, в которой направление было полностью задано консультантом, а отметка 1 – той, в которой консультант отказывается прямо или косвенно от ответственности за направление беседы и тем самым вынуждает клиента принять эту ответственность на себя. Вы не должны оценивать, насколько хорошо консультант справился с направлением развития беседы. Оценивайте беседу только по степени ее директивности или недирективности. Когда процедура оценки была завершена, и более директивные беседы, сопоставленные с менее директивными, были получены совершенно определенные различия в моделях поведения. Взяв данные Портера и перегруппировав некоторые из его фактов, мы получили таблицу, в которой могут быть представлены эти различия. Из 19 бесед, по данным Портера, 9 получили довольно низкую оценку по уровню их директивности – от 1,5 до 5,6 по 11-бальной шкале при среднем показателе 3,3. Оставшиеся 10 бесед были вполне однозначно отнесены к директивным – от 9,3 до 10,8 баллов при среднем значении 10,2. Возможно, что такое четкое деление нетипично для консультирования в целом, хотя здесь необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как распределяется директивность на некоем континууме. В группе, у которой был низкий показатель директивности, было представлено 5 консультантов, а в группе с ярко выраженной директивностью – 6 консультантов. Поэтому на результатах не отразилось влияние характерных особенностей практики какого-то одного консультанта. По каждой группе были представлены беседы как опытных консультантов, так и новичков. Отбирались беседы каждой из стадий терапии – начальной, средней и завершающей. Обе группы оказались приблизительно равны в этих отношениях. Если теперь мы посмотрим, являются ли определенные типы высказываний или стиль консультанта характерными для той или иной группы, то мы обнаружим значительное различие. Нами зафиксировано 11 типов высказываний, которые часто используются в директивной группе, 3 типа – наиболее характерных для недирективной группы и 4 типа примерно в одинаковой степени для обеих групп. Полученные результаты представлены далее. Нужно учитывать, что в целом исследование ограничивалось изучением роли консультанта в ходе беседы. Здесь отсутствует классификация ответов клиента. В таблице даны описательные категории в том виде, в каком их использовал и Портер, и эксперты. Для каждого пункта приводится краткий иллюстративный пример, который использовался экспертами, чтобы придать больше конкретности определению. Поскольку слушатель может заинтересоваться более подробной информацией по каждому фактору, то мы включили эти данные в таблицах, которые можно посмотреть в бумажном варианте книги. Таблица вторая. Характеристика приемов консультанта в директивной группе. Характеристика приемов. 1А. Консультант определяет ситуацию беседы в терминах диагностики или лечебных процедур. Пример. Я не знаю, какова ваша проблема, но мы можем подобраться к ней отчасти при помощи тестов и отчасти непосредственно в процессе нашей беседы. Директивная группа. Среднее количество за беседу. Директивная группа – 1,7. Недирективная группа – 0,5. 2Б. Консультант задает тему, но оставляет ее развитие за консультантом. Пример. Вы не могли бы рассказать мне поподробнее об этом? Директивная группа – 13,3. Недирективная группа – 6,3. 2В. Консультант задает тему и разграничивает ее развитие на подтверждение, отрицание или предоставление определенной информации. Пример. Как давно вы занимаетесь этим? Здесь или дома? Что это был за курс? Директивная группа 34,1. Недирективная группа 4,6. 3Г. Консультант определяет проблему, источник затруднения, условия, требующие исправления и так далее, путем интерпретации результатов тестов, оценочных суждений и так далее. Пример. Одна из ваших проблем в том, что у вас нет возможности сравнить себя с другими. Директивная группа 3,7. Недирективная группа – 0,3. 3D. Консультант интерпретирует результаты теста, но не с целью определения проблемы, источника трудностей и так далее. Пример. Это означает, что 32% новичков колледжа прочитали материал задания быстрее, чем вы. Директивная группа – 1,2. Недирективная группа – 0,1. 3Е. Выражает одобрение, неодобрение, потрясение или другие личностные реакции по отношению к клиенту. Пример. Хорошо, грандиозно – это хорошее начало. Директивная группа – 2,6. Недирективная группа – 0,6. 4. Консультант объясняет, обсуждает или дает какую-то информацию по поводу проблемы или лечения. Пример. Итак, я не думаю, что это единственная причина. Некоторые люди, которые достаточно осведомлены об этом, точно так же нервничают, как и те, которые не знают ничего. Директивная группа 20,3. Недирективная группа 3,9. 5А, 5Б. Консультант направляет деятельность клиента напрямую либо посредством своих вопросов, либо в ответ на вопрос клиента, что делать. Пример. Я думаю, вам нужно оставить эту работу и направить все свои усилия на школьное занятие. Директивная группа 10,0. Недирективная группа 1,3. 5В. Консультант воздействует на принятие решения посредством упорядочивания и оценки аргументов, выражая свое личное мнение, указывая все «за» и «против». Пример. «Хорошо, все зависит от тебя, но я бы, по крайней мере, попытался». Директивная группа. 5,2, недирективная группа 0,3. 5Г. Консультант переубеждает клиента. Пример. Сейчас вы можете столкнуться с большими трудностями, но пусть это вас не пугает. Вы справитесь. Директивная группа 0,9, недирективная группа 0,2. Некоторые существенные различия. Анализ этих трех таблиц отражает ряд существенных различий между двумя психотерапевтическими методами. Во-первых, консультанты, придерживающиеся более директивного стиля, проявляют немалую активность в ситуации консультирования. Они гораздо больше говорят. В директивной беседе в среднем можно выделить около 107 различных категорий ответов консультанта в течение беседы и только 49 категорий в недирективной беседе. И, соответственно, в директивной беседе гораздо меньше говорит клиент. При подсчете слов в этих беседах Портер обнаружил, что в одном случае клиент говорит почти в 7 раз больше консультанта, а в другом – консультант говорит в 4 раза больше, чем клиент. Статистически подтвержденный пример того, что называется пытаться вставить словечко. Если мы сравним эти два крайних типа консультанта, то окажется, что второй консультант говорил в 25 раз больше первого. Таблица третья. Характеристика приемов консультанта в недирективной группе. 1Б. Консультант определяет ситуацию беседы в терминах ответственности клиента за направление развития беседы, поиска решений и так далее. Пример. А иногда люди обнаруживают, что, обсудив свои проблемы с кем-нибудь еще, они достигают гораздо лучшего представления о ней. Директивная группа 0,5, недирективная группа 1,9. 3Б. Консультант своим ответом показывает, что он принял только что вербализованное клиентом чувство или установки. Пример. Это заставляет вас чувствовать себя несколько униженным. Директивная группа 1,2. Недирективная группа 10,3. 3В. Консультант в своем ответе интерпретирует или демонстрирует принятие чувств или установок, выраженных клиентом невербально. Пример. Вероятно, вы не хотели приходить сегодня утром. Директивная группа 0,7. Недирективная группа 9,3. Таблица четвертая. Приемы, общие для обеих групп. 2А. Консультант дает указания, которые побуждают клиента к выбору и развитию темы беседы. Пример. О чем вы думали сегодня утром? Директивная группа 0,6. Недирективная группа 0,6. 3А. Консультант отвечает таким образом, чтобы указать на понимание субъективного содержания. Пример. И этот тест будет в четверг? Директивная группа 6,1. Недирективная группа 6,0. 5Г. Консультант указывает на то, что решение зависит от клиента. Пример. Это зависит от вас. Директивная группа 0,4, недирективная группа 0,6. 5D. Консультант демонстрирует принятие или одобрение решения. Пример. Я думаю, в этом вы правы. Директивная группа 0,8, недирективная группа 0,6. Между соотношением количества слов консультанта и консультируемого и степенью директивности обнаруживается четкая взаимосвязь. В 10 директивных беседах в среднем консультант говорил почти в 3 раза больше, чем клиент. В 9 недирективных беседах консультант говорил в половину меньше клиента. Можно заметить на основе этих двух соотношений, что консультанты, придерживающиеся директивного подхода, используют в среднем почти в 6 раз больше слов, чем те, которые следуют недирективному. Одно из самых ярких отличий, обнаруженных в исследовании. Это придает убедительность тому факту, что в недирективном консультировании клиент приходит, чтобы изложить свои проблемы. При директивном контакте консультант разговаривает с клиентом. На основе этих таблиц мы приходим к выводу, что отличие, свойственное методу, сконцентрированному вокруг таких приемов, как убеждение клиента, указание на его проблемы, нуждающиеся в коррекции, интерпретация результатов тестов и использование специфических вопросов, все это скорее характерно для директивного, нежели недирективного метода. А такие способы, как распознавание и интерпретация вербально, либо невербально, выражаемых клиентом чувств или установок, являются приемами, составляющими недирективную группу. Здесь опять же видны фундаментальные различия. В директивной группе делается упор на те приемы, которые контролируют ход беседы и заставляют клиента двигаться к цели, выбранной консультантом. В недирективной группе внимание акцентируется на способах, побуждающих клиента к большей осмысленности своих собственных установок и чувств, последующим углублением инсайта и самопонимания. Поскольку данные сравнительного анализа в таблицах 2, 3 и 4 несколько затерялись на фоне того факта, что директивные консультанты демонстрируют очень высокую активность в ходе беседы, мы попытаемся несколько иначе представить тот же материал в таблице 5. Используем параллельное сравнение наиболее часто встречающихся в каждой группе приемов консультирования, данных в порядке уменьшения частоты использования. По каждой группе представлены только 7 наиболее распространенных приемов, остальные применяются крайне редко. В этой таблице названия приемов немного изменены по сравнению с более формальными определениями в предыдущих таблицах. После каждой характеристики приема в скобках указана цифра, соответствующая средней частоте его использования в течение одной беседы. Таблица 5. Наиболее часто встречающиеся приемы беседы в порядке убывания по частоте. Наиболее часто встречающиеся приемы беседы. Группа директивных консультантов. Первое. Задает узкоспециальные вопросы, ограничивая ответы до слов «да», «нет» или какой-то определенной информации. 34,1. Группа недирективных консультантов. Признает чувства или отношения, только что выраженные клиентом, демонстрируя это тем или иным способом. 10,3. Группа директивных консультантов объясняет, обсуждает или дает информацию по поводу. 20,3. Группа недирективных консультантов интерпретирует или признает чувства или отношения, выраженные в поведении, в специфических действиях или предыдущих высказываниях. 9,3. Группа директивных консультантов задает тему беседы, но ее последующее развитие предоставляет клиенту. 13,3. Группа недирективных консультантов задает тему беседы, но ее последующее развитие предоставляет клиенту. 6,3. Группа директивных консультантов стимулирует активность клиента 9,4. Группа недирективных консультантов признает смысловое содержание только что сказанного клиентом 6,0. Группа директивных консультантов признает смысловое содержание только что сказанного клиентом 6,1. Группа недирективных консультантов задает узкоспециальные вопросы, ограничивая ответы клиента до слов «да-нет» или какой-то определенной информации 4,6. Группа директивных консультантов упорядочивает факты и убеждает клиента совершить предлагаемое действие 5,3. Группа недирективных консультантов объясняет, обсуждает или дает какую-то информацию, касающуюся проблемы или лечения 3,9. Группа директивных консультантов указывает на проблему или условия, нуждающиеся в коррекции 3,7. Группа недирективных консультантов определяет ситуацию беседы с точки зрения ответственности клиента за ее использование 1,9. Таблица 5 дает нам возможность получить экспериментальные выводы, основанные, и это надо учитывать, на изучении весьма незначительного числа бесед, хотя их ценность для исследования возрастает благодаря тому, что они все были полностью записаны на магнитофон. Можно отметить, что консультирование директивного типа характеризуется большим числом узкоспециальных вопросов, подразумевающих вполне определенные ответы, а также тем, что консультант предоставляет информацию или объяснение клиенту. Эти два приема составляют большую часть всей активности консультанта в терапевтических беседах подобного рода. Впоследствии консультант дает клиенту возможность выразить свое отношение к определенным темам и указывает ему на те проблемы и условия, которые он, консультант, считает необходимым скорректировать. Он уточняет важные моменты из того, что ему рассказал клиент. Он пытается добиться изменений, рекомендуя клиенту выполнить определенные действия, оказывает на него давление своими доводами и личным влиянием, дабы обеспечить выполнение данных действий. Для консультирования недирективного типа характерно преобладание активности со стороны клиента. В процессе беседы говорит преимущественно именно клиент, рассуждая о своих проблемах. Основные приемы работы консультанта направлены на то, чтобы помочь клиенту более ясно осознать и понять свои чувства, установки и способы реагирования и подтолкнуть его к разговору о них. Половина всех действий консультанта подпадает под эту категорию. В дальнейшем консультант может достичь этой цели путем повторения или уточнения смысла высказываний клиента. Довольно часто он дает клиенту возможность выразить свои чувства по отношению к той или иной проблеме. Реже он задает специфические вопросы чисто информативного характера. Иногда консультант информирует или в чем-то разъясняет ситуацию клиента. Я бы сказал, что в этом случае происходит переориентация ситуации. Беседа и в целом контакт строится вокруг клиента и используется для его личностного роста. Программа недирективного консультирования. Довольно интересно сравнить только что приведенные формулировки с правилами, установленными для консультантов Western Electric Company в качестве руководства по проведению беседы. Правило следующее. Первое. Консультант должен слушать говорящего терпеливо и доброжелательно, относясь к нему при этом слегка критично. Второе. Консультант не должен демонстрировать какую бы то ни было властность. Третье. Консультант не должен давать советы или делать замечания морального плана. Четвертое. Консультант не должен спорить с говорящим. Пятое. Консультант должен говорить или задавать вопросы только при определенных обстоятельствах. А. Чтобы помочь человеку высказаться. Б. Чтобы избавить говорящего от каких-то страхов или тревоги, которые могут повлиять на его отношение к собеседнику. В. Чтобы похвалить говорящего за точную передачу своих мыслей и чувств. Г. Чтобы направить беседу на те предметы, которые были упущены или отвергнуты клиентом. Д. Чтобы обсудить неясные моменты, если это необходимо. Совершенно очевидно, что в этих правилах делается упор на отсутствие советов, увещеваний и споров, и акцентируется внимание на том, что время беседы принадлежит клиенту, тем самым ему предоставляется возможность говорить свободно, что в целом полностью согласуется с недирективным подходом и абсолютно противоположно приемам директивного типа. Некоторые практические выводы. Кому-то может показаться, что автор чрезмерно пунктуален в своем стремлении указать на главные отличительные черты по степени директивности стилей работы консультантов и терапевтов. Причина нашего стремления к максимальной ясности в этом вопросе заключается в том, что любой консультант, как правило, считает себя и свой стиль работы скорее именно недирективным. Большинство консультантов, получивших высокий балл по шкале директивности, не верят в то, что они в ходе интервью выбирают цель, дают советы клиенту, что ему следует делать, и убеждают его осуществить эти рекомендации. Соответственно, можно предположить, что все виды консультирования в основном схожи, и различия в приемах и техниках минимальны. Исследование Портера наглядно подтвердило, что это совсем не так. Прогресс в нашем понимании психотерапии будет обеспечиваться признанием принципиальных различий в существующих терапевтических подходах, а не в стремлении к гармонии идей, для которой на самом деле нет никакого основания. Если слушатель пожелает удостовериться в приведенных нами фактах, он может проанализировать любую приведенную запись беседы. Если он просто прослушает последовательные высказывания, то убедится в справедливости одного из следующих утверждений. Первое. Знакомство только с высказываниями консультанта уже достаточно, чтобы понять основную суть, общее направление беседы. Если это утверждение верно, значит беседа определенно является директивной. Второе. Прослушав только высказывания клиента, можно получить достаточно адекватную картину всей беседы. Если это так, то стиль консультирования определенно не директивный. Третье. Прочтение чередующихся высказываний не дает ничего, кроме путаницы, а слова клиента и консультанта сами по себе очень мало говорят о сути беседы. Это означает, что беседа представляет собой нечто среднее между директивным и недирективным стилями. Скрытое намерение. За различиями в директивном и недирективном подходах скрывается более глубокий смысл в самой философии консультирования и базовых ценностях. Последнее представляется весьма существенным. В области прикладного знания ценностная ориентация играет зачастую достаточно важную роль при выборе той или иной техники. Поэтому необходимо хорошо разбираться в скрытых ориентирах как директивного, так и недирективного консультирования. Первое основное различие в целях возникает вокруг вопроса о том, кто должен определять цели клиента. Директивный метод предполагает, что консультант выбирает желаемую и социально одобряемую цель, которой должен достичь клиент, и впоследствии направляет свои усилия на то, чтобы помочь субъекту осуществить это. В этом случае подразумевается, что консультант – лицо, вышестоящее по отношению к индивиду, поскольку последний считается неспособным к принятию полной ответственности за выбор своей цели. Недирективное консультирование основано на предположении о том, что человек обладает правом выбирать свои собственные жизненные цели, даже если они отличаются от тех, которые ему может предложить консультант. Также подразумевается, что если у индивида уже есть какое-то осмысление себя и своих проблем, он, скорее всего, примет более разумное решение. Этот подход удивительно точно выразил Роберт Вайлдер, который в силу своего происхождения оформил свои идеи в русле фрейдовской теории. Основная идея психоанализа Фрейда – это беспристрастность по отношению к внутренним конфликтам пациента. Не принимая участия в этих непрекращающихся сражениях, психоанализ позволяет только свету и воздуху проникнуть на это поле битвы с помощью превращения несознательных элементов конфликта в сознательные. Идея заключается в том, что если зрелое эго взрослого имеет полный доступ ко всем вовлеченным в процесс силам, то оно будет способно найти адекватное и допустимое, по крайней мере, непатологическое решение этих конфликтов и способно установить приемлемое соотношение между удовлетворением желаний и эффективным контролем над ними. Интересно, что это утверждение доктора Вайлдера было сделано с тем, чтобы подчеркнуть точку зрения, которая, по его мнению, отличалась от психоаналитических взглядов Фрейда. Представителям других направлений, присутствующих на симпозиуме, было ясно, однако, что это есть один из основных принципов эффективной психотерапии вообще, и доктор Гудвин Уотсон, председатель, в заключении дискуссии отметил, что кажется первоначальным импульсом таких взаимоотношений, при которых терапевт старается не допустить влияния собственных ценностей на пациента, и что последние 20 лет показали, что все остальные психотерапевты стремятся почти к тем же идеалам. Недирективный метод придает особое значение праву каждого индивида быть психологически независимым и утверждать свою психологическую целостность. При директивном подходе громадное значение имеет социальная приспособленность клиента и право более способного руководить менее способным. Эти точки зрения существенным образом обусловлены социальной и политической философией, связаны они и с техниками терапии. Как следствие этого различия в ценностных ориентациях, мы обнаруживаем, что директивная группа стремится все усилия сконцентрировать на проблеме, которую выражает клиент. Если проблема решается в том виде, в каком это одобряется консультантом, и если симптомы устранены, консультирование считается успешным. Недирективная группа акцентирует свое внимание на самом клиенте, а не на проблеме. Если клиент через терапевтические отношения достигает достаточного состояния, чтобы понять свое отношение к реальной ситуации, он может выбрать адекватный способ адаптации к реальности, который имеет для него наивысшую ценность. Кроме того, он будет способен гораздо более эффективно справляться с проблемами, которые могут возникать в будущем, именно на основе усиливающегося осознания самого себя и увеличивающегося опыта независимого решения своих проблем. Очевидно, что недирективные методы подходят подавляющему большинству людей, обладающих способностью находить адекватные решения своих проблем. С этой точки зрения, консультирование не может быть единственным методом работы с психотиками и, возможно, с теми, кто не способен справиться со своими трудностями даже с чьей-либо помощью. Не подходит консультирование детям или взрослым, сталкивающимися с невыносимыми требованиями внешней среды. Хотя для большинства неприспособленных индивидов, детей, подростков или взрослых людей, видимо, можно установить некоторое приемлемое отношение между индивидом и его социальным окружением. В подобных примерах терапевтический подход, способствующий росту и достижению ответственности и зрелости, может быть крайне эффективным.